ему труднее. Жизнь прожить, уважаемые товарищи, не поле перейти. Бывает, поле переходишь, и то в какую-нибудь колдобину забабахаешься. А в жизни все гораздо сложнее. То и дело случаются разные неприятности, утраты, изъяны и недоразумения. И в такой ситуации хочется иметь родственную душу, доброго приятеля, к которому можно зайти в любое время и поделиться своими осложнениями. Ну, если не помощь получить, то хотя бы поматюгаться вместе в адрес этих непредвиденных неприятностей и недоразумений. Или просто помолчать. У меня, к счастью, такой знакомый имеется. Очень удобный в этом смысле человек. Достаточно минут 15 с ним пообщаться, как все ваши личные неприятности отлетают на задний план. Помню, первый раз я к нему зашел, когда меня обчистили в трамвае. Какой-то сукин сын вырезал карман у моего демисезонного пальто вместе с деньгами и двумя пригласительными на торжественный вечер по случаю праздника 8 марта. Даже пачку сигарет забрал, подлец. Начатую. И вот я оказался в таком дурацком положении. Во-первых, курить страшно хочется от волнения, а нечего. Во-вторых, денег на обратный проезд нет. Деньги у меня вообще-то были. Во внутреннем кармане лежало 14 рублей. Но не мои, профсоюзные. И я к ним, конечно, притронуться боялся. Да и думаю, зайду к приятелю. Он как раз тут поблизости живет. Посижу у него, перекурю и мелочи стрельну на дорогу. И зашел. Приятель оказался дома. Он стоял посреди комнаты, а вокруг него лежали не полностью еще распакованные венские стулья. «Привет», — поздоровался я. «С обновкой тебя выходит?» «Ну, поздравляю. Я вот тоже пальто завел себе новое. Вернее, было новое до сегодняшнего дня. А сегодня какой-то...» «Купил вот, как видишь», — перебил он меня. «Да разве это стулья? Дрова это!» Он мрачно пнул ногой ближайший. «По 9 рублей штучка. Последние деньги угробил, завтра побираться пойду. А на черта они мне нужны, спроси. Ты думаешь, я на них сидеть буду? Да пусть меня лучше расстреляют. У меня вон табуретка есть. И то я ей не пользуюсь. Я в крайнем случае на корточках посидеть могу. А эту поганую табуретку на всякий случай держу. Может, повеситься с нее придется». «Да что ты?» – испугался я. «Какие слова говоришь? Тебе еще жить да жить. Ну, купил. Ну, Аллах с ними. Со всяким бывает. Запихай их в кладовку или на балкон выбрось». Часа полтора я его утешал. Кое-как поднял настроение. Денег дал взаймы до получки. Казенных. 8 рублей. А сам пошел домой пешком. За карман свой выпластанный уже, конечно, не держался. Господи, да что там мой ничтожный карман, когда у человека такие потрясения? В другой раз я завернул к нему, когда мне в очередной, уже 4-й раз, отодвинули очередь на квартиру. Нашелся более нуждающийся товарищ, который в связи с переездом на его жилплощадь престарелого папаши не мог дальше помещаться с женой и 2 детьми в прежней 3-комнатной секции. Понятно, домой заявляться с такими новостями для меня было нож острый, и я побрел к нему. Он как раз затаскивал на 4-й этаж только что купленное пианино. То есть заносили, разумеется, нанятые грузчики, а он стоял внизу и истерично выкрикивал: «Так, бей его о ступеньки, царапай, вали его, сволоча, на бок, ломай его, уродуй!» Увидев меня, он сделал плаксивое лицо и сказал: «Есть у тебя раскладушка, старик? Ночевать попрошусь, не выгонишь? Мне уж теперь здесь не жить. Здесь теперь пианино жить будет, а я по квартирам пойду. На постой, в Закаменку к спекулянтам. Докатился до веселой жизни». Я охнул и, развернувшись, рысью побежал в магазин за бутылкой. Сразу понял, что его в этаком состоянии на сухую не утешишь. Никакие слова не возьмут. Когда у меня сгорел сарай вместе с мотоциклом Ява, я уже знал, куда надо идти. Правда, нашел его не сразу. Оказалось, что он сменял квартиру и переехал в другой район. Пришлось разыскивать по адресу. Застал я его в чрезвычайно угнетенном состоянии. Он лежал на кушетке, отвернувшись лицом к стене, и первое время даже не отвечал на вопросы. Только отбрыкивался локтями. Потом перевернулся на спину и, уставив скорбные глаза в потолок, тихо спросил: «Ну, видал?» «Кого?» «Квартиру», — скривился он. «Еще бы, аэродром!» «Конура», — сказал он. «Да не в этом дело. Ты комнаты сосчитал?» «А как же, 4 штуки, причем 2 несмежные. Люкс, помирать не надо». «Теперь соображаешь?» — спросил он. «Четырехкомнатную легче на две отдельные поменять. Я только сейчас дотумкал. Лежал, лежал и дотумкал». «Зачем же тебе менять?» — удивился я. Он горько усмехнулся. «Но мне-то не надо». И, приподнявшись на локтях, шепотом сказал. «Бросите на меня решила. Понял?» «Кто? Тася?» «Да что ты плетешь, опомнись!» «Точно», — сказал он. «Сомнений больше нет. Сам подумай, зачем ей четыре комнаты понадобились? Площадь-то почти не прибавилась, каких-нибудь три квадрата. Бросит змеюга. По глазам вижу». «Ладно», — сказал я. «Лежи и будь спокоен. Я с ней поговорю». А сегодня у меня особенно мрачный день. Строгий выговор объявили. За растрату профсоюзных средств. И как я про те 8 рублей забыл? Вдобавок еще пальто новое, которое я после вырезания кармана в ремонт относил, в 4 местах прожгли. Насквозь, до подкладки. Но это еще семечки, по сравнению с тем, что случилось у него. Он на днях телевизор выиграл по лотерее, Рубин 106. Надо идти к нему. Может, сумею чем-нибудь помочь?